и хотя того сего отлучите и глаголыше, а за тя отвещаю у Бога, ты же пристани уча и много озлобления нань возложи. И оттоле вниде в град и прибысть в едином монастыре у честного креста. И ту на чаша боли приходите, и учение его множайше быти. Написа же две иконе, едину страшный суд, второго пришествия, а другую испытание воздушных мытарств, их же всем несть избежать. И ко всем приходящим оного страшного дня, не пристая о том глаголя и почитая великого оного и светлого учителя вселенные Иоанна Златоустого и преподобного Ефрема и всех богогласных святых. И вшед сатана в сердце бесчинных, воздвиже нань, и на чаша ови клеветати к епископу, инии же хулите и досажати, ови еретика нарицати, и о инии глаголоху нань глубинные книги почитает, инии же к женам прикладающе, попове же зияюще и глаголюще, уже наши дети все обратил есть. Реку тако. Никто же аще бы не глаголина блаженного Авраамия в граде. Собравшися же все от мала и до велика весь град нань. Инии глаголют заточите, а инии на стене ту пригвоздите и зажжещи, а друзии потопите и проведши сквозь град. Всем же собравшимся на двор епископь, игуменам же и попом, и чернорисцам, князям и болярам. Кроме поучений, принадлежащих духовным лицам, до нас дошло поучение, написанное знаменитейшим из князей описываемого времени Владимиром Мономахом для детей своих. Оно обнимает обязанности человека вообще и князя, религиозные, семейные и общественные, и представляет первообраз тех домостроев, которые мы увидим в следующих веках. Страх имейте Божий в сердце, и милостыню творите неоскудную, потому что здесь начало всякому добру. Так начинает Мономах свое поучение. Потом он объявляет повод, по которому написал поучение. По окончании усобицы с Давыдом Игоревичем на Витичевском съезде поехал он на север, в Ростовскую область, и, будучи на Волге, получил посольство от двоюродных братьев с приглашением идти на Ростиславичей Галицких, которые не хотели исполнять общего княжеского приговора. Двоюродные братья велели сказать Мономаху: «Ступай скорее к нам, прогоним Ростиславичей и волость у них отнимем. Если же не пойдешь с нами, то мы себе, а ты себе». Мономах велел отвечать: «Сердитесь сколько хотите, не могу с вами идти и приступить крестное целование». Угроза братьев разъединиться с ним сильно опечалила Мономаха. В этой печали он разогнул псалтырь и попал на место. «Вскую печалуешься, душе, вскую смущаешь имя» и прочее. Утешенный псалмом, Мономах решился тут же написать своим сыновьям поучение, в котором господствует та мысль, что человек никогда не должен совращаться с правого пути и во всех случаях жизни должен полагаться на одного Бога, который не даст погибнуть человеку, творящему волю его. Выписавшие из псалма те места, в которых выражается эта мысль, также наставление из Василия Великого, Мономах продолжает: «Тремя добрыми делами побеждается враг наш дьявол — покаянием, слезами и милостынею. Бога ради не ленитесь, дети мои, Не забывайте этих трех дел. Они не тяжки. Это не одиночество, не чернечество, не голод, которые терпят некоторые добродетельные люди. Таким малым делом можете вы получить милость Божию. Послушайте меня. Если не можете всего исполнить, то хотя половину. Просите Бога о прощении грехов со слезами. И не только в церкви делайте это, но и ложась спать. Не забывайте ни одну ночь класть поклонов, потому что ночным поклоном и пением человек побеждает дьявола и получает прощение грехов. Когда и на лошади сидите, да ни с кем не разговариваете, то чем думать безлепицу, повторяйте беспрестанно в уме: «Господи, помилуй». Если других молитв не умеете, эта молитва лучше всех. Больше же всего не забывайте убогих, но сколько можете, по силе кормите. Больше других подавайте сироте. Сами оправдывайте вдов, а не позволяйте сильным погубить человека. Ни правого, ни виноватого не убивайте, не приказывайте убивать. В разговоре, что бы вы ни говорили, никогда не клянитесь Богом. Нет в этом никакой нужды. Когда придется вам крест поцеловать к братье, то целуйте, подумавши, можете ли сдержать клятву. И раз поцеловавши, берегитесь, чтобы не погубить души своей. С любовью принимайте благословения от епископов, попов и игуменов. Не устраняйтесь от них. По силе любите и снабжайте их, пусть молятся за вас Богу. Пуще всего не имейте гордости в сердце и уме. Говорите: «Все мы смертны, ныне живы, а завтра в гробе». Все, что Ты, Господи, дал нам, не наше, а Твое. Поручил нам на малое число дней. В землю ничего не зарывайте. Это большой грех. Старых чти как отцов, молодых как братью. В доме своем не ленитесь и за всем присматривайте сами. Не надейтесь ни на тиуна, ни на отрока, чтоб гости не посмеялись ни дому, ни обеду вашему. Вышедши на войну, также не ленитесь, не надейтесь на воевод. Питью, еде, спанью не предавайтесь. Сторожей сами наряжайте. Распорядившись всем, ложитесь, но вставайте рано и оружие не снимайте с себя.